но благо сейчас как раз был обед, так что, не теряя больше времени и встав с такой мягкой и уютной кровати, которая буквально просила не покидать ее объятия, я поспешил в большой зал, дабы наполнить желудок вкусной и в то же время жизненно необходимой едой, и по дороге мое сознание снова погрузилось в собственные мысли, отчего я практически перестал обращать внимание на дорогу, за что вскоре и поплатился. Не заметив идущего ко мне навстречу человека, я успешно впечатался в него, а потом и вовсе упал на задницу. Благо я ударился во что-то мягкое, так что совсем не пострадал, но все же это оставило неприятный осадок на душе, да и тому, в кого я врезался, явно тоже не понравилось. «Эй, ты в порядке?» — вдруг раздался сверху знакомый голос, когда я уже собирался встать. «Да-да, в порядке, и извините, что ударился в вас». Наконец поднялся я на ноги и посмотрел на человека, в которого и врезался. И этим человеком, к моему удивлению, оказалась моя кузина Нимфодора. «Нимфодора, это ты? Хе-хе, не часто тебя увидишь гуляющую. Уж поверь мне, я высматривал». Мгновенно мою угрюмость словно смела рукой при виде нее. «Зови меня Тонкс. И вообще, зачем ты меня высматривал? Тебе еще вроде рано девочками интересоваться», — ухмыльнулась розово-волосая красавица. «Звать тебя Тонкс? Но зачем? У тебя же красивое имя. Почему оно тебе не нравится? Да и вообще, зачем мне интересоваться девушками? Они довольно скучные и много болтают. Мне реально было интересно, почему же она не любит, когда ее называют по имени, и чем же девушки вызывают интерес у парней постарше. Вот же ж сопляк еще маленький, а уже сердцеед», — пробормотала Нимфодора себе под нос. «Что ты сказала? Я не расслышал». «Я говорю, что со временем ты поймешь, что девочки не скучные. Да и вообще, драка, ты какой-то странный. Тебе об этом не говорили?» «Ммм, в чем моя странность? Я вроде бы ничем не отличаюсь от других». «О, ты отличаешься. Еще как отличаешься. Первое твое отличие – это то, что ты не такой, как бы сказать точно, ты не такой раздражающий, как другие первокурсники. Ты не носишься по школе и не совершаешь всяких глупостей, свойственных детям их возраста. Хотя насчет раздражающей, я, наверное, немного погорячилась. Сама была такой же. Насчет глупостей не соглашусь». Мысленно усмешка благополучно осталась незамеченной Нимфодорой, но вслух сказал все же другое. «Ну, тут, наверное, сыграло воспитание рода Малфоев. А вот тут и вторая твоя странность. Ты Малфой, да еще и слизеринец. Ты должен смотреть на всех свысока, презирать их за социальный статус и ненавидеть волшебников первого поколения. А ты, в тебе этого совсем нету. Ну, не знаю даже. Знаешь, твои слова звучат немного обидно. Меня всю жизнь учили жить с пользой для себя и рода Малфоев, но нигде не говорилось о том, что я должен презирать других из-за их статуса. Наверное, недруги и завистники моей семьи распускают грязные слухи о нас. Не стоит верить абсолютно всем и каждому. Я такой, какой есть, такой, каким ты видишь меня. Да и в любом случае я был бы полным засранцем, если бы вел себя со своей красивой кузиной так, как ты говорила. Ой, ты такой милашка в такие моменты, так и хочется тебя затискать. Когда вырастешь, у тебя, наверное, от девочек отбоя не будет», — проговорила Нимфодора, а потом все же прижала меня к себе. «Ммм, так вот во что я врезался, то-то мне показалось, что было мягко», — пролепетал я, сильнее прижимаясь к ее груди, так как они были реально очень мягкими. «Я бы хотел себе такую мягкую подушку». «Ну ты и извращенец, через пару лет ты поймешь, как тебе повезло побывать в моих объятиях. А теперь мне, пожалуй, пора. Да и ты, если и дальше будешь прохлаждаться, останешься без обеда. Пока, Нимфодора, надеюсь вскоре еще раз с тобой увидеться». В этот раз девушка-метаморф не стала огрызаться из-за имени, лишь помахала рукой на прощание и вскоре исчезла в одном из коридоров. Я поспешил в большой зал, пока всю еду не съели, при этом не заметив, что после встречи и разговора с Нимфодорой мое настроение снова повысилось, а все переживания исчезли напрочь. В большом зале, кстати, было очень и очень оживленно. Особенно сильно радовался стол Слизерина. И судя по разговорам окружающих, наша команда одержала победу над Гриффиндором. Глава 18. Глава 18. После обеда наконец настал час икс, а если быть точнее, то первокурсникам Слизерина и Гриффиндора нужно было идти на совмещенный урок по защите от темных искусств. Нужный нам кабинет находился на третьем этаже, так что нашим домам пришлось идти вместе весь путь, что, конечно же, было не очень приятным взаимодействием. Из-за победы в квиддиче слизеринцы то и дело пускали издевки и подшучивания в сторону гриффиндорцев. чему горячие на голову носители герба со львом были не рады, поэтому то тут, то там вспыхивали конфликты, которые, к счастью, ограничивались лишь бранными словами и никто не лез за палочкой. Хотя, тут наверное сказывается то, что у них в арсенале отсутствуют сколько-нибудь полезные в такой ситуации заклинания. Наконец, когда наша шумная толпа ввалилась в кабинет, первокурсники немного допоуспокоились, так что теперь я мог сосредоточиться на действиях профессора Рикпик. Еще одним немного даже удивительным событием стало то, что Анджелина предпочла сесть рядом со мной, игнорируя недоуменный взгляд своих подруг. «Привет, Драко, ты не против, если я сяду тут? Это место принадлежит не мне, так что я не могу решать, кому здесь садиться, а кому нет». Пожал я плечами на очевидное. Вот только Анджелина, по всей видимости, не оценила мое высказывание, это было видно потому, как она цокнула языком и закатила глаза, но все же села рядом со мной. Сидеть просто так и филонить не было моей привычкой, поэтому, как и всегда, на бесполезных уроках профессора Рикпик, я открыл учебник, купленный специально для этого предмета, и начал читать справочный материал. Ты так и будешь молча сидеть? Решила меня прервать Анджелина. Что ты имеешь в виду? С минуты на минуту должен начаться урок. Не плясать же мне тут. Претензия девушки казалась мне максимально глупой, ведь что еще можно было делать в кабинете перед уроком? Ха, честно, иногда я не понимаю, умный ты или глупый. Драко, я думала поболтать с тобой о всяком. Иначе зачем мне было пересаживаться от других к тебе? Ну, сказала бы сразу, я же не владею легилименцией. Хотя в будущем надо мне изучить этот весьма полезный навык. Легилименция? Что это? Изрядно удивилась девушка незнакомому слову. Ты правда не знаешь? Тут уже удивился я, ведь об этом во многих книгах говорится. Нет, блин, я притворяюсь. Правда, у тебя весьма правдоподобно получается. Агр, Драко. Ну что за глупые вопросы? Это был сарказм, сарказм. И я не знаю, что такое легилименция, так что будь добр, просвети. Ну ладно, ладно. Че сразу злиться то? Простыми словами, легилименция — это что-то вроде чтения мыслей, но не такое фантастическое. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов, даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может. К слову, наш директор Дамблдор весьма умелый легилимент, хотя волноваться ни о чем. Не думаю, что он будет пытаться лазить в наших головах. Звучит жутко. И как от этого защититься? Ведь на каждое заклинание должно быть контрзаклинание. Отчасти ты права, хотя все же существуют заклинания, от которых нет защиты. Но, к счастью, легилименция таковой не является. И ее контрзаклинание — это оклюменция. Она преграждает путь в свое сознание от людей, искусных в легилименции. Ваудрака, недаром тебя зовут Зубрилой. Я уверена, что многие даже не слышали про такое, и это действительно страшно, когда ты не понимаешь, что в твоей голове кто-то покопался. Ну а теперь, зная про это, я постараюсь выучить эту так называемую оклюменцию. Эмоции, написанные на лице девочки, были самыми что ни на есть настоящими, так что я не сомневался, что мои слова подействовали и немного расширили ее кругозор. Хмм, значит, меня зовут Зубрилой, да? Что еще обо мне говорят? Будь добра, просвети своего друга. Ну еще говорят, что ты одиночка и чудила, и что обычно такие люди после взросления становятся темными магами. Хотя я и всегда им говорю, что ты не такой. Ой, я не должна была тебе этого говорить. Ты не пойми неправильно, Драко. Мне наоборот нравятся твои старания в учебе и идущие вслед за этим успехи. Но все равно, тебе наверное обидно слышать такое. Немного запаниковала девушка. Хм, был бы я таким же идиотом, как они, то возможно было бы обидно, но на дураков злиться себе дороже. Тем более, что уже некоторое время до меня доходили слухи о насмешках в мою сторону. Узнать бы еще, кто эти слухи распространяет. ПССТ, никому не говори, что слышал это от меня. Но я слышала, что слухи распространяет Кеннет Таулер, он так же, как и мы, первокурсник, да и к тому же из Гриффиндора. Честно говоря, он многим не нравится за свой довольно пакостливый характер. Проследив за взглядом Анджелины, я сразу же нашел причину слухов. Это был худощавый парень с выпуклыми глазами и грязными на вид волосами. Хоть я и сказал Анджелине, что не обижаюсь, что не было, кстати, ложью, это не отменяет того факта, что просто так это оставлять нельзя. Так что в копилке ближайших планов на будущее у меня появилась новая цель. Мы с моей подругой поговорили еще на несколько тем, и в конце концов профессор Рикпик наконец-то покинула свой кабинет, после чего окинула класс с взглядом, улыбнулась своей фирменной улыбкой и заговорила. «Приветствую вас, мои дорогие ученики, на моем очередном уроке. Я надеюсь, вы чудесно отпраздновали Хэллоуин и подзарядились энергией для новых открытий и достижений. И прежде, чем начать наш с вами сегодняшний урок, мне бы хотелось поздравить учеников Слизерина с победой их команды на матче по квиддичу и прохождению в полуфинал. Так что давайте мы все им поаплодируем за замечательную командную работу». В такт своих слов, профессор начала хлопать в ладоши, и слизеринцы, конечно же, к ней присоединились. Чего нельзя было сказать о гриффиндорцах, на лицах которых появились угрюмые выражения, но для приличия они все же вяло, но поаплодировали. «Отлично, сразу видно, что в нашей замечательной школе процветают дружелюбие и соревновательный характер. А теперь давайте начнем наш урок. И темой сегодняшнего урока будет продолжение предыдущей. А это, если кто-то из вас по чистой случайности забыл, нахождение секретов Хогвартса. Я надеюсь, вы открыли для себя много интересных и в то же время хорошо сокрытых тайников и секретных проходов. Глава 19. Великолепно. Это просто потрясающе видеть, как в нашей великолепной школе процветает атмосфера дружелюбия и соревновательного духа. Теперь, перейдем к нашему уроку. Сегодня мы продолжим изучение темы, которую начали на предыдущем занятии. И если кто-то случайно забыл, то наш урок посвящен поиску тайн Хогвартса. Уверен, вы уже успели обнаружить множество интересных, но тщательно скрытых тайников и секретных проходов. Итак, может, кто-то из вас захочет поделиться своими удивительными открытиями? Как только она задала свой вопрос, я снова почувствовал, что та же волна возбуждения охватывает меня. Когда разум прояснился, я понял, что поднял руку, как и многие другие. Быстро опустив ее, я осознал, что профессор Рикпик обратила на это внимание. После того, как она допросила следующего ученика, ее взгляд направился в мою сторону. «Драко, я видела, что ты тоже хотел что-то сказать. Почему ты потом передумал? Не стесняйся, поделись своими находками», — обратилась ко мне профессор. «Профессор, вы не так поняли. Я просто хотел сходить в уборную, но потом решил подождать до конца урока, когда понял, что поднял руку. К сожалению, у меня нет ничего, о чем можно было бы рассказать. Мне не попадались никакие тайные проходи и прочие секреты». «О, действительно, неужели ничего?» — усмехнулась профессор. «Может, тебе стоит еще раз подумать, может, что-то вспомнишь». Под ее настойчивым взглядом я почувствовал, как мой рот начинает двигаться вопреки моей воле. Я осознавал происходящее, но ничего не мог с этим сделать. «Да, вы правы, профессор». Слова вырвались из меня. «Однажды, следуя за светящимся указанием, которое никто кроме меня не мог видеть, обнаружил скрытое место в Хогвартсе, не отмеченное на ученических картах школы. Там была каменная дверь, которую никак не удавалось открыть. Ух ты, это звучит удивительно. Можешь ли ты точно указать, где находится эта дверь?» Профессор подошла ближе, проявляя живой интерес. «Конечно, она находится». Собравшись с мыслями, я готов был рассказать все, что знал. «Так, что у вас здесь происходит?» Вдруг в кабинет ворвался профессор Снегг, после чего, быстро оценив обстановку, взмахнул своей палочкой. Наваждение, окутавшее меня и остальных учеников, мигом исчезло, и было такое чувство, будто они ничего и не поняли, ведь не проявляли хоть какой-то озабоченности. Профессор Рикпик же, при виде декана Слизерина, явно так побледнела, ведь наверняка ее ждали ой какие проблемы. «Профессор Рикпик, не будете добры объяснить мне, что у вас здесь происходит? Хотя нет, ваши объяснения ни к чему. Будьте уверены, за то, что вы применили на учениках нашей школы технику гипноза, вы потеряете титул профессора, и я уверяю вас, это будет самое легкое, что ожидает вас в ближайшем будущем». «Профессор Снегг, вы все не так поняли. На самом деле я...» «Оставьте свои объяснения для директора Дамблдора. В моем расписании нет времени слушать ваш пустой и бесполезный треп. Прошу на выход, директор нас уже ждет». Патриция от услышанного побледнела еще сильнее и в момент паники приняла не самое лучшее решение для разрешения ситуации. Она выхватила свой палочку и, наведя ее на профессора Снегга, попыталась скастовать заклинание. Вот только декан Слизерина явно был готов к такому исходу, так что, не давая ей шанса на успешную атаку, моментально взмахнул своей палочкой и прокричал: «Экспеллиармус! Вспышка света вмиг выбила палочку из руки Патриции, лишая ее последней ниточки надежды на другой исход. В кабинете вдруг стало тише, словно само пространство задержало дыхание, ожидая развития событий. Снег, внушительный и строгий, стоял посреди комнаты, его взгляд пронзал каждого присутствующего, будто искал что-то скрытое в их глазах. Патриция Рик-Пик, обычно такая уверенная в себе, теперь выглядела как зверек, пойманный в ловушку. Ее руки дрожали, а лицо отражало смесь страха и решимости. Она понимала, что нарушила все возможные нормы поведения для профессора Хогвартса, и сейчас пришло время расплачиваться за свои поступки. Профессор Снег, человек прямолинейный и строгий, не ждал отговорок. Его голос был уверенным, но ледяным, когда он обратился к Рик-Пик. «Простите, профессор Рик-Пик, но ваши попытки магической атаки на коллегу – это нечто непозволительное», – произнес он, словно каждое слово было весомым судебным приговором. Весь кабинет замер, словно ждущий дальнейших указаний. Никто не осмеливался даже шевельнуться, чтобы не привлечь к себе внимание профессора Снега. «Прошу прощения, профессор Снег, я была взволнована», – бормотала она, пытаясь найти оправдание своему поступку. «Это вы будете объяснять директору, а теперь…» Снег бросил взгляд в дверь, как бы указывая ей идти вперед. Патриция молча кивнула и направилась к выходу, чувствуя на себе взгляды учеников, наполненные смешанными чувствами удивления и тревоги. Снег следовал за ней, сохраняя непоколебимую выправку, словно ничего не могло его потрясти. «Дети, ваш урок окончен, расходитесь. Все же не забыл он дать распоряжение и нам, и все ученики, включая меня, не задерживаясь, быстро собрали свои вещи и словно ужаленные покинули кабинет. Эй, Драко, ты понял, что сейчас произошло? Почему профессор Снег ворвался к нам в кабинет и за что наказывают профессора?» Обратилась ко мне Анджелина, словно для меня в порядке вещей знать все. Впрочем, не только она проявляла интерес, все ученики шушукались между собой, выдвигая разные теории о происходящем. «Ты что, и вправду ничего не заметила?» «Заметила, что я должна была заметить», — удивилась девушка, и в такт ее словам все ученики разом замолчали и навострили уши, дабы услышать то, что я собираюсь ей сказать. «Еще на прошлом уроке у меня появилось смутное чувство, будто на меня воздействовали магией, вызывая желание подчиниться воле профессора Рик-Пик. Озадаченный этим, я отправился к нашему декану и рассказал ему обо всем, и он, будучи хорошим и ответственным профессором, конечно же вызвался проверить мои сомнения. И как видите, мои подозрения оказались правы. Профессор Рик-Пик наложила на всех нас гипноз, дабы расспросить о наших находках. И думается мне, она делала это не только с нами. В любом случае правда вскоре всплывет, и мы точно узнаем, что именно произошло и зачем она это делала. Хотя по школе ходили слухи о том, что она якобы ищет тут какие-то сокровища. Ну не глупо ли? Хаем, а почему только ты заметил это? Я не чувствовала ничего странного, нахмурила свой лоб девушка, словно размышляя над сложной головоломкой. Кто знает, может, у меня более сильная предрасположенность к ментальной магии, поэтому я и заметил неладное. Все-таки у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Хаем, что-то мне стало прямо жутковато. Мне надо будет непременно научиться тому, как защищать свой разум от вторжения, а то так и без секретов останешься. Именно. Наш мир весьма сложен, поэтому всегда стоит узнавать что-то новое и улучшать свое мастерство. Договорив, я оторвался от общей толпы и отправился в свое излюбленное место под названием библиотека. Ведь на сегодня у нас больше не было уроков, так что свободное время стоило проводить с пользой, особенно учитывая то, что произошло в школе, и кто знает, какие опасности могут поджидать в будущем. И в этот момент я снова дал себе клятву стать сильнее, дабы никто не мог угрожать мне, моей семье и близким мне людям. Имею аккаунт на Бусти, где главы выходят раньше. Ссылка в описании. Глава 20. Уже на следующий день после скандальных событий, вся школа только и гудела о деяниях теперь уже бывшего профессора Рик-Пик. По слухам, ее временно посадили под домашний арест, в ожидании назначения штрафных санкций. Все-таки то, что она сделала, не дотягивает до тюремного заключения, так что хотя бы тут ей мало-мальски, но повезло, однако о дальнейшей карьере профессора она может забыть. Кроме этого, в школе разносили слухи о том, что я сыграл ключевую роль в разоблачении деяний профессора, в связи с чем моя, так сказать, популярность довольно сильно взлетела, из-за чего меня то и дело доставали разговорами с целью подружиться, чем отвлекали от чтения книг. Не то чтобы я был против поговорить с кем-то и завести парочку новых друзей, но для этого нужно говорить о вещах, которые интересны обеим сторонам, а не трепаться все время о квиддиче и новеньких моделях метел. И в таком темпе пролетело несколько недель, и пришла зима, и хоть до Рождества с каждым днем было все ближе и ближе, но из-за отсутствия снега ни у кого не было предпраздничного настроения. Но однажды утром все изменилось. Ночью температура резко упала, замок покрылся толстым слоем снега, а огромное озеро замерзло. От такого зрелища у всех мигом поднялось настроение, и радостные ученики Хогвартса не могли удержаться от снежных баталий. Вместе со снегом появилось и праздничное настроение. Поэтому все ученики с нетерпением ждали каникул, и, казалось, не могли думать ни о чем другом. Ну или в этом был виноват холод, окутавший всю школу. И хотя в спальнях и общей гостиной было тепло из-за каминов, этого нельзя было сказать об аудиториях, в которых иногда гуляли сквозняки от ветра, что пробивался сквозь щели окон и дверей. И мне честно было непонятно, почему бы с помощью магии не заделать щели и обогреть все помещения. Особенно тяжело приходилось на занятиях профессора Снегга в подземелье. Из-за сырости, там было настолько холодно, и казалось, что пар, исходивший изо рта, мог замерзнуть в любой момент. Вследствие чего ученики, забыв об ожогах и прочих опасностях, чуть ли не прижимались к котлу, от которого исходило тепло. На сегодняшнем занятии по зельеварению нам ждало важное задание – сварить очень нужное в это время года бодроперцовое зелье, идеальное для сезона простуд и обморожений. Это зелье было настоящим спасением, ведь его употребление резко согревало человека, однако всегда с такими магическими средствами были некоторые побочные эффекты. Например, у тех, кто выпил его, в течение нескольких часов из носа и ушей шел легкий дым. Само зелье было не шибко сложным в приготовлении и состояло всего из трех ингредиентов, а именно, рога двурога, корня мандрагоры и недотроги. Следуя рецепту, сначала я растер рог двурога, после чего добавил его в котел и начал помешивать строго по часовой стрелке каждые 2 минуты. И пока рог варился, перешел к следующему шагу, измельчению корня мандрагоры в ступке, с последующим добавлением полученного сока в котел. Это было довольно просто, учитывая, что корни были довольно свежими. Что интересно, мы еще не изучали мандрагор на занятиях, и судя по тому, что в книгах первокурсников о них ничего не сказано, мы и не будем. Но это не мешает использовать их ингредиенты в зельеварении. Последним же ингредиентом была недотрога, цветок, который при касании мог просто исчезнуть в земле и появиться в другом месте, из-за чего и получил свое название. С ним не нужно было ничего делать, просто закинуть в котел, после чего постоянно перемешивать отвар, пока он не станет красного цвета. «Мистер Малфой, я вижу, вы уже закончили свое зелье, словно призрак появился за мной профессор Снегг, стоило мне потушить огонь под котлом». «Да, профессор, только что закончил варку». Профессор Снегг подошел поближе, взял черпак и, зачерпнув из котла немного зелья, начал его тщательно проверять, после чего удовлетворенно кинув, произнес: «Вы сварили идеальное зелье, мистер Малфой, за что Слизерин получает 10 очков». Стоило профессору договорить, как позади нас взорвался котел одного из учеников. Обернувшись, мы увидели грязное лицо студента Гриффиндора. Это был никто иной, как Кеннет Таулер, студент, к которому у меня были претензии за распространение обо мне всевозможных слухов. Минус 15 очков Гриффиндору, а также мистер Таулер останется после уроков на уборку. Услышав вердикт профессора, по подземелью мигом раздались смешки, но стоило профессору Снегу окинуть комнату суровым взглядом, как все мигом опустили свои взгляды вниз и продолжили варить зелья. ТЦ, как же я ненавижу профессора зельеварения. Он всегда ищет способы подгадить Гриффиндору, из-за чего мы теряем очки. Начал скулить Кеннет, как только мы покинули кабинет зельеварения. А еще, этот Драко Малфой. Вы ведь тоже заметили, что у профессора Снегга предвзятое отношение к нему. Тоже, блин, мне нашелся любимчик. Наверняка все дело в том, что его отец в попечительском совете, вот учителя и пытаются к нему подлизаться. А ведь сложись все немного иначе, гнил бы он в Азкабане. Я слышал, что он потратил очень много денег, чтобы подкупить всех и отмыться от статуса пожирателя смерти. Ребята продолжали говорить так, словно меня не существует, поливая грязью мою семью. И если глупые слухи я еще мог как-то временно стерпеть, В этот раз я больше не был намерен сдерживаться. Возьми свои слова обратно и извинись. Резко подойдя к Кенниту, окинул я его пронзительным взглядом. Ха-ха, что, правда, глаза режет. Чертов пожиратель, я не собираюсь ни перед кем извиняться, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Кеннит презрительно рассмеялся, при этом не забыв бросить взгляд на своих товарищей. Что с него взять, закомплексованное животное, которое может кичиться лишь в толпе, такие как он только и могут гадить за спиной. Я еще раз повторюсь, возьми свои слова и извинись, иначе потом будет поздно сожалеть. В этот раз для наглядности своих намерений я вытащил палочку и направил ее в сторону Кеннета. «ФФ, пошел к черту, что ты сможешь сделать своей палочкой, не зная никаких заклина, Дипульса». Из кончика палочки вмиг вылетело заклинание и, попав в Кеннета с громким звуком «бум», отбросило его напрочь. Не ожидавшего такой атаки ученика откинуло метров на 5, припечатывая его к стене, с которой он сразу же соскользнул, при этом теряя сознание. «Что у вас здесь происходит?» На шум выбежал из кабинета профессор Снег, при этом сразу заметив палочку в моих руках и отключившегося студента. «Ли Джордан, расскажите мне, что тут произошло, без утайки и обмана. Поверьте мне, я знаю, когда меня обманывают, и вам не понравятся последствия, если вы так поступите». Джордан мгновенно побледнел и затрясся, как осиновый лист, но все смог рассказать о произошедшем слово в слово. «ХМПФ, отнесите его в лазарет, а вас, мистер Малфой, прошу пройти в мой кабинет». Глава 21. Многие ученики смотрели на меня с долей страха и настороженности. В общем, наверное, их даже можно было немного понять, ведь один из них только что обвинял меня и всю мою семью в том, что мы пожиратели смерти, а уже в следующий момент его припечатывают к стене довольно мощным заклинанием, о котором они наверняка даже не слышали. Впрочем, к моему счастью, не у всех было такое выражение лица. Например, близнецы Уизли показывали большие пальцы, а Анджелина просто была удивлена. К тому же большинство слизеринцев показывали гордую ухмылку, будто гордились тем, что из-за меня пострадал Гриффиндорец. Под их взглядами я прошел через толпу, которая рассыпалась передо мной, после чего исчез за дверью кабинета. И стоило мне ее закрыть за собой, как снаружи поднялся шум от разговоров, нарушивший мрачную тишину. В мои планы не входило как-то оправдываться, так что я просто развалился за одной из парт и начал скучающе разглядывать кабинет под пристальным взглядом профессора Снегга. «Вы ничего не хотите сказать, мистер Малфой?» Наконец профессор Снег решил нарушить тишину первым, после нескольких минут молчания. По его лицу сложно было понять, о чем он думает, так что никогда не угадаешь, каким будет его следующий шаг. «Если вы думаете, что я о чем-то сожалею и хотите упрекнуть меня за нападение, то знайте, мне ни о чем сожалеть. Никто не имеет права порочить честь моей семьи. В мои намерения точно не входило извиняться или раскаиваться. Будь у меня выбор повернуть время вспять, я бы точно так же атаковал зазнавшегося говнюка. И видит Бог, я ему еще устрою. Упрекнуть? Нет, я бы не стал этого делать. Все-таки юношам вашего возраста свойственно быть вспыльчивым и недальновидным. Но все же, в будущем, если вы собираетесь еще кого-то атаковать, то советую использовать заклинание послабее, особенно если ваш оппонент не может никак ответить на вашу атаку. Снег не стал ругаться или говорить о последствиях моей выходки. Видимо, это часто случается, но все же я решил прислушаться к совету профессора, а затем, в свободное время, найти и изучить менее травмоопасные, но в то же время довольно хорошие заклинания. Все-таки, если подумать с логической точки, если бы Таулер приложился об стену виском, то вполне вероятно, он мог серьезно пострадать. Возможно, я бы так и поступил, но в моем арсенале это пока единственное заклинание, которое способно усмирить других. Но будьте уверены, профессор, я в ближайшее же время исправлю эту ситуацию. Что ж, не будем зацикливаться на этом. Более того, я бы хотел похвалить вас, что вы смогли не только изучить, но и применить на практике заклинание Дипульса, которое, к слову, изучают на 4-м курсе обучения. Кто вас обучил ему, Малфой? Это был Люциус или Нарцисса, или и вовсе кто-то из старшекурсников Хогвартса? Явно заинтересовался Снег. Никто меня не обучал. Я часто люблю почитать книги в библиотеке, и в одной из книг и наткнулся на заклинание, и поверьте мне, там можно найти много чего занимательного и полезного. Ну а потом дело оставалось за практикой. У меня ушло всего несколько минут на то, чтобы успешно воспроизвести заклинание в первый раз, ну а потом оставалось работать над закреплением результата, дабы руки автоматически правильно взмахивали палочкой, тем самым позволяя моментально и без ошибок использовать его в любой ситуации. И на такие тренировки я обычно трачу выходные, все равно в Хогвартсе больше делать нечего. Что ж, не каждый такой же трудолюбивый и старательный, как вы. Посидите тут минут 10, а потом можете идти. К этому времени все ученики должны будут отойти от шока и подуспокоиться. К тому же, не обращайте внимания, если о вас поползут слухи. Ученики любят трепаться обо всем подряд, да и через некоторое время, когда они поймут, что вы использовали заклинание для четверокурсников, возможно, их страх сменится восхищением. Услышав слова профессора, в моем сердце мигом потеплело, ведь изначально я думал, что профессор позвал меня в кабинет, чтобы поругать, а оказалось, что он сделал это для моей же защиты. В такие моменты сложно не почувствовать тепло и понять, что о тебе действительно заботится. «Спасибо, профессор!» Наконец поблагодарил я его, при этом в глазах немного защипало, а голос слегка дрогнул от сдерживаемых эмоций. «Спасибо, за что вы благодарите меня, мистер Малфой. Моя обязанность как учителя – помогать ученикам и направлять их на верный путь, особенно таких трудолюбивых и старательных, как вы». Снегг сделал вид, будто для него это обычное дело, и возможно оно так и есть, но все же, это было для меня важным. «Эх, профессор, знали бы остальные ученики о том, что вы такой, может, стали бы относиться к вашему предмету с большим энтузиазмом и старательностью, а то практически все считают вас злым и вечно угрюмым. Хм, мне не нужны их почет, мой предмет для тех, кто действительно хочет научиться зельеварению, остальные меня не интересуют. И я думаю, что вам уже пора идти, мистер Малфой, у меня появились срочные дела. Ах да, до следующего года у нас больше не будет дополнительных занятий, так что свое свободное время можете потратить на другое полезное времяпровождение». Профессор Снегг начал меня торопить, видимо, мои слова его немного смутили, а может, мне просто показалось, но в любом случае, я не стал испытывать его терпение и, попрощавшись, покинул кабинет зельеварения. Стоило мне выйти из подземелья, как я не поверил своим глазам. Еще до начала урока зельеварения все было, как всегда, а сейчас вся школа празднично преобразилась. Везде были небольшие украшенные пихты, тут и там звенели колокольчики, а расставленные по всему Хогвартсу рыцарские доспехи были украшены красивыми шапками и шарфами. Но больше всего преобразился большой зал. В его середине стояла гигантская пихта, достающая почти до самого потолка, на которую профессор Флитвик с помощью волшебной палочки вешал золотые шары, что также появлялись из палочки. Но она была не единственной. Помимо нее их было еще дюжина поменьше. Одни поблескивали нерастаявшими сосульками, другие сияли сотнями прикрепленных к веткам свечей. Ну а завершали картину традиционные рождественские венки из белой омелы и ветвей астролиста, которые висели на стенах. В общем, все было невероятно красивым, придавая волшебную праздничную атмосферу. Мое прибытие не осталось незамеченным, так что многие первокурсники и второкурсники начали шептаться. А вот ребятам постарше было все равно. Их более зрелый мозг и опыт понимал, что в нашем волшебном мире возможно все. Так что изучение какого-то заклинания, предназначенного для старшекурсников первокурсникам, определенно не могли привлечь их внимание. Глава 22. «Эй, Драко, нормально ты приложил того зазнавшегося гриффиндорца?» Вдруг заговорил со мной один из слизеринцев, имя которого я даже не знал. «Ага, пусть знают, как клеветать на наших. Слизерин лучше всех!» — прокричал вдруг какой-то второкурсник. А вслед за ним начали кричать и остальные «Слизерин лучше всех», тем самым поднимая на уши всех студентов, что ужинали в большом зале. При этом никто из них не понимал причину таких действий со стороны слизеринцев. Такая вот своеобразная поддержка со стороны однокурсников стала для меня приятной неожиданностью, вызывая на моем лице невольную улыбку. Все-таки староста была права насчет того, что наш дом довольно сплоченный, хотя иногда может показаться, что это не так. Когда ребята поуспокоились, я наконец обратил свое внимание на стол. В связи с тем, что завтра уже многие студенты уезжали домой на праздничные каникулы, сегодня был довольно пышный и, можно даже сказать, праздничный ужин. Столы буквально ломились от всякой аппетитно выглядящей и пахнущей еды, в связи с чем мой живот сразу же заурчал, подгоняя меня побыстрее начать есть. Так что уже через несколько секунд на моей тарелке лежали два стейка и несколько сосисок. «Эй, Драко!» — вдруг меня окликнули, когда я уже покидал большой зал, и из-за шума толпы было непонятно, кто именно это был. Но уже через несколько мгновений возле меня остановилась Нимфадора, чему я, конечно, был очень рад. «Привет, Нимфадора, рад тебя видеть. Не часто ты берешь на себя инициативу поговорить со мной. Ну, в связи с тем, что мы завтра уже уезжаем, у меня появилось свободное время. Да и не поговори я с тобой сейчас, велика вероятность, что мы не смогли бы увидеться до следующего года. А я ведь скучала бы по своему непослушно кузену. Эй, с чего это я непослушный? До сих пор мной не было нарушено ни одного школьного правила. А вот насчет тебя я бы поспорил. Хм, по крайней мере я не избивала однокурсников до потери сознания». Усмехнулась девушка, но потом добавила: «Не пойми неправильно, на твоем месте я бы поступила так же. Никто не имеет права порочить и осквернять репутацию семьи. Ему еще повезло, возможно повезло. Ведь если о его весть, о его словах дойдет до ушей твоего отца, то, поверь мне, их семья ой как пожалеет. В любом случае я остановила тебя не для этого. Идем за мной, я покажу тебе кое-что классное». Договорив, девушка пошла в сторону выхода из замка, ну а так как я был заинтересован, то конечно же последовал за ней. Покинув замок, мы шли некоторое время, пока не оказались недалеко от дома Хагрида, который был лесничим Хогвартса. И мне до сих пор было непонятно, зачем Нимфадора привела меня сюда. «Так, думаю, это место подойдет. Как раз и цели для тренировки найдутся». Договорив, девушка пару раз взмахнула палочкой, после чего из кустов вылетели маленьких животных, похожие на кротов, и зависли в воздухе. «Тренировка? Чему ты хочешь меня научить? Новому заклинанию?» Мой интерес мгновенно возрос. «Бинго! Знаешь, Депульса хоть и хорошее заклинание, но не всегда полезное. И оно точно не годится для того, чтобы проучить кого-то. Так что я хочу научить тебя одному противному и мерзкому, но в то же время невероятно полезному заклинанию. Следи за моими движениями внимательнее. Вамитари Веридис». Нимфадора произнесла заклинание, взмахнув палочкой в определенной последовательности, и уже через мгновение в одного из своеобразного крота попал зеленый сгусток света. В тот же миг животное начало блевать ужасно пахнущей зеленой жидкостью. «Не желаю наблюдать за этим», — Нимфадора взмахнула палочкой, и бедный зверек пулей улетел в сторону леса. «Вот же живодерка. Не пойми неправильно, но тошнить его будет минут 10. И да, это безвредно для организма. Теперь, если ты запомнил мои движения, попробуй воспроизвести заклинание». Хоть зверька и было жалко, но заклинания были важнее. Поэтому, вытащив палочку, я повторил движение девушки и произнес заклинание. «Вамитари Веридис». Так же, как и у моей кузины, из палочки вылетел зеленый сгусток света. Точнее, он должен был быть сгустком, но в моем случае получился скорее маленький свет светлячка, который сращу же рассеялся. «Хм, неплохо. Ты довольно талантлив, раз смог показать хоть какой-то эффект с первой же попытки. Мне понадобилось около 20 попыток ради такого результата», — похвалила девушка, а потом обошла меня и, встав за моей спиной, схватила за руки. «Эм, что ты делаешь?» — удивился я ее действием. «Я недооценила уличный мороз, так что нам лучше долго тут не прохлаждаться. Я направлю твои руки, а ты внимательно все запомни. Чем быстрее ты научишься, тем быстрее мы вернемся в замок. Не хватало нам еще перед самыми праздниками заболеть». Договорив, девушка еще сильнее прижалась ко мне, из-за чего в мой нос ударил приятный аромат то ли духов, то ли шампуня, а в дополнение к этому к голове прижалось что-то мягкое, и уже через несколько мгновений я понял, что это ее грудь. «Хм, наверное, тебе жутко неудобно и тяжело с ними, да, Нимфадора?» — высказал я свой интерес. «А чем ты?» — явно не поняла девушка. «Ну, о твоей груди. Судя по мягкости, она точно тяжелая. Интересно, сильно у тебя от нее спина болит? И все это лишь для того, чтобы покормить младенца. Хотя не пойму, почему она появляется у вас так рано, а не вырастает вместе с появлением ребенка. Балда, не отвлекайся от практики заклинания на всякое, мелкий извращенец!» — прикрикнула девушка, при этом цвет ее лица стал под стать цвету ее волос. «Хм, наверное, замерзла, надо бы ускориться. И почему она уже к какой раз зовет меня извращенцем? Вроде бы ничего странного я не делал. Надо бы найти по этому случаю учебный материал», — пришло мне в голову, после чего все мое внимание было сконцентрировано за движениями палочкой. «Вамитари Веридис». В очередной раз было произнесено мной заклинание, и в этот раз сгусток света получился то, что надо. Он мгновенно пролетел расстояние до зверька и успешно поразил его, после чего зверька начало тошнить так же, как и предыдущего. «Ну все, базовые движения ты примерно понял, в остальном потренируешься сам. Я замерзла, так что давай возвращаться в замок. Хм, а я вот не замерз. В твоих объятиях было тепло, к тому же от тебя вкусно пахло. Какие духи ты используешь? Я подарю своей сестренке такие же на Рождество. Хм, это не духи, а собственный запах тела. Ты поймешь, о чем я, когда станешь взрослее. Все, возвращаемся». Глава 23. Вернувшись в Хогвартс, мы еще немного поболтали, после чего разошлись по своим гостиным, чтобы собрать свои вещи. Все-таки уже завтра утром нам нужно было не опоздать на Хогвартс-экспресс, который отвезет нас обратно в Лондон. Конечно, мне не особо хотелось покидать школу на праздники, ведь не каждый день выпадает возможность круглосуточно проводить свое время в окружении книг в библиотеке, но я не мог не поехать домой. Все-таки ведь обещал Флоре, что вернусь на рождественские каникулы, а обещания надо сдерживать. Да и к тому же, по возвращению обратно в школу у меня будет пару дней дополнительных выходных. Так что не все так плохо, если посмотреть на это с другой стороны. Ведь за несколько месяцев я успел сильно соскучиться по своей семье. Благодаря магии, сбор вещей занял не так много времени, всего порядка около 5 минут. А вот моим соседям пришлось туго. Они, вместо того чтобы изучить хотя бы самые базовые заклинания, сильно упрощающие жизнь, первую половину учебного года только и делали, что дурью маялись. В связи с чем, после безуспешных попыток аккуратно разложить все в чемоданах, тупо побросали все внутрь, а после не без усилий заперли их. Ох, им дома мало не покажется за такое. Наконец все мельтешения в комнате закончились, свет погас и ребята улеглись по кроватям. Темнота и тишина мигом нагнали на нас дрему, вследствие чего сознание плавно, но верно погрузилось в страну сновидений. Эх, ты еще слишком слаб, слишком юн, не трать все свое время на знания, не гонись за силой, проведи свою юность счастливо. Динг-динг-динг, динг-динг-динг. Мои глаза резко распахнулись, а рука автоматически поднялась и выключила будильник. Вот только мои мысли были сфокусированы на другом. Некий голос, мужской, старый, мне показалось, что во сне я что-то слышал, но, к сожалению, стоило открыть глаза, как все мигом исчезло из головы, оставляя смутное эхо. И как бы я ни напрягался, вспомнить ничего не мог. В связи с чем, решил откинуть ненужные мысли, после чего быстро умылся и отправился в большой зал на завтрак, после чего, которого мой путь лежал бы до станции, сундуки то самим таскать не надо. И вот, уже через час наш поезд направлялся обратно в Лондон, однако на этот раз вместо братьев Уизли и Анджелина, купе со мной разделяли мои соседи по комнате. Болтать с ними было практически ни о чем. Всякие слухи, которые гуляли по школе, а также обсуждения квиддича меня не интересовали, так что я вытащил книгу по заклинаниям и начал ее штудировать, и так продолжалось, пока поезд не оказался на лондонском вокзале. Драка. Стоило мне слезть с поезда, как в мою тушку влетела Флора, как всегда, выбивая весь воздух из легких. Флора. Сколько раз тебе говорить не набрасываться на меня вот так, больно ведь, кхе-кхе, извини, просто я так по тебе соскучилась, что не смогла удержаться от обнимашек. Состроила она жалобное лицо, из-за чего на нее просто невозможно хоть как-то разозлиться. Мм, я тоже по тебе соскучился. Мягко потрепал я ее по голове. Флора, мне кажется, или ты подросла, смотри, скоро меня перерастешь. Кхе-кхе-кхе, ты тоже вырос, братик. Кхм-кхм. Я понимаю, вы соскучились по друг другу, но может хотя бы сделаешь вид, что заметил нас? Зазвучал вдруг со стороны голос моего отца, в котором отчетливо проскальзывали нотки недовольства и какой-то ревности. Папа, мама, по вам я тоже сильно соскучился. Мгновенно обнял я своих родителей, вот только когда очередь дошла до мамы, она зажала меня к себе посильнее и никак не хотела отпускать. Драка, сынок, как же я по тебе скучала. И не только. Мы все так по тебе так сильно скучали, а Флора, не было и дня, когда бы она не жаловалась на твое отсутствие. Господи, как же ты вырос за это время, возмужал и стал еще красивее. Нарцисса, не забывай, что мы еще на вокзале, некрасиво так себя вести на людях. Вернемся домой, а потом можешь нянчиться с ним, как тебе хочется. Немного недовольно сказал мой отец, видя, как прохожие бросают в нашу сторону взгляды. Хм, не мешай мне проводить время с сыном, Люциус. Ты прекрасно знаешь, как сильно я по нему скучала. Бросила мама строгий и недовольный взгляд на отца, из-за чего он запнулся, а после смущенно отошел на несколько шагов. из-за чего мне даже стало его немного жаль, так что я решил внести свои 5 копеек, дабы сгладить ситуацию. Отец прав, мама, все-таки мы на вокзале и на улице зима, так что я немного замерз, было бы славно поскорее вернись мы домой. Ой, точно, я совсем забыл об этом из-за чар на одежде. Идемте скорее к камину, вернемся с помощью летучего пороха. Наш дом был подключен к каминной сети, благодаря чему мы могли быстро перемешаться по ней в нужное место. И вот, отстояв в очереди около 5 минут, мы успешно оказались в гостиной нашего дома. Ха, как же хорошо оказаться дома. Я вижу, вы уже и дом, и елку украсили к Рождеству. Извини, дорогой, Флоре было очень скучно, так что чтобы хоть как-то поднять ей настроение, нам пришлось сделать это без тебя. Ничего, мама, я не обижаюсь. Главное, чтобы сестренка была счастлива. Еще раз потрепал я по голове Флору, что прилипла ко мне словно коралла к эвкалиптовому дереву. Драко, расскажи, как там в Хогвартсе? Наверное, там тебе было невероятно весело. Дети, давайте мы с вами сначала поужинаем, ведь Драко наверняка сильно проголодался по дороге. А уж после вы сможете поболтать хоть до самого утра. Вклинился в разговор Люциус, из-за чего нам резко пришлось пересмотреть планы. Итак, Драко, до моих ушей дошел слух, что ты подрался с кем-то в школе. Это всего лишь слух или правда? Поинтересовался мой отец во время ужина, при этом мама и Флора сильно так удивились словам отца и сразу же навострили уши. Это правда. Некий парень из Гриффиндора поливал грязью меня и нашу семью, так что мне пришлось проучить его. Я уверен, что урок он запомнил надолго и больше не будет нести околесицу. Хаем, ты поступил правильно. Никто не смеет клеветать на нашу семью. Если бы не ты, то я бы сам вмешался в это, и это бы не понравилось всей их семье. Брат, а какое заклинание ты использовал? Оно было мощным, сразу же заинтересовалась любопытная Флора. Это было заклинание Депульса, и да, оно таки довольно мощное. Глава 24. Брат, а какое заклинание ты использовал? Оно было мощным, сразу же заинтересовалась любопытная Флора. Это было заклинание Депульса, и да, оно таки довольно мощное. Ты смог использовать Депульса, Драко, это невероятно. Я должна похвалиться твоими успехами со своими знакомыми. Пусть они все обзавидуются твоему таланту. Ты права, нарцисса. Все должны знать величие дома Малфоев и то, какой талант в их крови. Согласился Люциус. При этом его лицо явно выражало гордость. Мама, а что это за заклинание Депульса? Что оно делает? Сразу же сильно заинтересовалась Флора, что даже отложила столовые приборы и приготовилась внимательно слушать. Это заклинание для четверокурсников, милая. Оно силой отбрасывает противника, тем самым делая его на некоторое время беспомощным. А если на пути окажется препятствие, то противник от удара может и сознание потерять. И то, что твой брат смог самостоятельно изучить его, показывает, насколько он прилежный ученик и в то же время талантливый и в будущем могущественный волшебник. Бери с него пример, Флора. Хорошо, мама. Как только я получу свою волшебную палочку, то обязательно попрошу брата научить меня этому заклинанию. Закивала она словно болванчик. Ох, я не это имела в виду, но да ладно, вернемся к этой теме, когда ты получишь свою палочку. Беспомощно улыбнулась нарцисса, после чего погладила Флору по голову и мы вернулись к ужину, разговаривая на всякие интересные темы. После ужина, как и было обещано Флоре, мы завалились в мою комнату, где я рассказывал ей о школе практически до рассвета. К этому времени ее юный организм уже начал не выдерживать таких посиделок, и в какой-то момент она заснула прямо на моей кровати. Ну а чтобы не нарушать ее сон, я решил позволить поспать ей вместе со мной. Все равно мы так часто делали до моего отъезда в Хогвартс. Утро или скорее обед, судя по солнечным лучам, что пробивались через окно, встретил меня не очень приятно. Обе мои руки были тяжелыми и совсем не слушались. Помимо этого, они потеряли чувствительность и были немного мокрыми. Стоило мне повернуть голову, как и мои глаза, сразу же бросилась копна светлых волос Флоры, которая использовала мою руку вместо подушки, а из ее рта стекала слюна, при этом ее лицо было украшено счастливой улыбкой. Теперь было понятно, откуда взялись тяжести мокрота, но меня смущало то, что с другой стороны была аналогичная ситуация. Так что, не теряя времени, моя голова автоматически повернулась в противоположную сторону, и ситуация там была точь-в-точь, как и с Флорой. Такие же блондинистые волосы, мою руку вместо подушки и слюна, стекающая изо рта на руку. Это была подруга Флоры, Дафна Гринграсс. Они были настолько похожи, что можно было бы подумать, будто они родные сестры. Одинаковый возраст, цвет волос, глаз и даже прическа с ростом. А также они, как и Флора, по возможности ни на шаг не отходили от меня. Хах, что взять с маленькой девочки, которая серьезно считает меня своим старшим братом. Все-таки наши семьи дружат не одно поколение. Слюнтяйки, пора вставать. Наконец решил я их разбудить. Смотреть на их спящие ангельские лица, конечно, было приятно, за которыми, кстати, скрывались те еще дьяволята, но мои руки грозили отвалиться в любой момент. Доброе утро, братик. Промямлила Флора, после чего зевая потянулась. Доброе утро, братик, Флора. Проснулась Дафна вслед за Флорой и повторила ее действие. Ой, привет, Дафна, когда ты пришла, и почему спала вместе с нами? Мигом оживилась Флора при виде своей лучшей подруги. Хе-хе, я приехала утром, как только услышала о возвращении Драка из школы. Но вы спали, а мне было скучно. Так что меня тоже одолела дрема, вот я и присоединилась к вам. Но это не важно. Драка, расскажи мне про Хогвартс. Что ты там делал и все такое? Снова? Давайте тебе Флора все расскажет, у меня уже горло побаливает из-за того, что я всю ночь ей рассказывал про школу. Да ну, если будет она, а не ты, то это будет не так интересно. Ну пожалуйста. Девушка состроила жалобное лицо, но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Не прекращала попыток Дафна. При этом ее лицо становилось все жалобнее, и у нее чуть ли не текли слезы. «Дафна, твои трюки на мне больше не сработают, так что можешь не стараться, я все сказал». Также безразлично посмотрел я на нее, после чего встал с кровати и начал идти в сторону двери, дабы направиться в ванную и умыться. «Ну блин, Драка, Хогвартс тебя явно испортил». Наконец поняв, что ее манипуляции больше не работают, Дафна надулась и смотрела на меня обиженным взглядом. Еще один ход коварной и хитрой чертовки, который я благополучно проигнорировал и покинул комнату. Дни проходили словно минуты. Каждый день к нам в гости приходили разные люди, из-за чего дома не было времени на скуку. И вот, наконец, проснувшись очередным утром и спустившись вниз, я заметил под украшенной елкой кучу подарков. «С Рождеством, сынок!» Вдруг раздался сзади голос моей матери. «С Рождеством, мама! А где папа? Он опять уехал по делам?» «Да, ага. Давай сначала разбудим твою сестру, а потом все вместе позавтракаем. А уж потом вы можете заняться распаковкой ваших подарков. Что ты скажешь?» «Конечно, мама. Все равно без Флоры я бы не начал этого делать. В противном случае она на меня целую неделю будет обижаться. Помнишь тот раз, когда я открыл один из подарков, пока она умывалась? Я уж подумал, что после этого она никогда со мной не заговорит. Ха-ха». Стоило моему голосу заглохнуть, как сверху раздались торопливые шаги, а уже через несколько мгновений перед нами появилась Флора. Ее пижама была неряшливо одета, волосы торчали во все стороны, а глаза были опухшими словно у панды, но при этом они горели словно факелы во тьме. «Доброе утро, мама, брат, и с Рождеством вас!» — прикрикнула Флора и уже было бросилась в кучу подарков, но тут мама нарцисса поймала ее за шкирку словно маленького котенка и остановила. «Что это за внешний вид, юная леди? Иди сначала умойся и приведи себя в порядок. Ты уже не маленькая девочка, так что должна следить за собой и уметь сдерживать свои порывы. Ну, мам, даже не начинай. Сначала завтрак, а потом развлечению. А теперь быстро в ванную». Глава 25. Завтрак прошел у нас на повышенных скоростях. Все-таки нам с Флорой было жутко как интересно посмотреть на то, что нам подарили. Первый распакованный подарок оказался коробкой с разнообразными сладостями от Дафны. Хотя чего еще было ожидать от этой сладкоежки. Следом за ним я распаковал коробку побольше, внутри которой оказался теплый вязаный шарф цвета Слизерина. Видимо, ручная работа. К шарфу также прилагались поздравительная открытка, и из нее я узнал, что подарок от Нимфадоры. Хотя и без этого можно было догадаться, ведь шарф буквально пропитался ее ароматом. Ух ты, какой красивый шарф! Драка, кто его тебе подарил? И почему у меня нету такого же? Сразу же поинтересовалась Флора. А, это от нашей кузины Нимфадоры. Я познакомился с ней поближе в Хогвартсе. И видя такой подарок, кажется, что мой в виде магической книжки не стоит и упоминания. Хм, у подарков важна сама суть, а не их ценность. Так что я уверен, что твой подарок ей тоже понравился. Эх, почему она и мне такой не связала? Он ведь такой мягонький и теплый. Мудро изрекла моя сестренка, при этом начав обнимать шарф. Ну, наверное, из-за того, что вы просто не знакомы. И если хочешь, то так уж и быть можешь взять его себе. Я уверен, что Нимфодора поймет нас. Ты что? Я не могу его взять. Это твой подарок, так что носить имеешь право его только ты. Ну, как знаешь, мое дело предложить. Пожав плечами, я продолжил распаковывать свои подарки. В основном везде были либо открытки, либо сладости. И лишь братья Уизли немного отличились, прислав парочку навозных бомб. Они были в своем репертуаре. Распаковка подарков прошла довольно быстро, после чего мы с Флорой начали вместе проводить все свободное время. Как-никак уже через пару дней мне предстояло снова сесть в Хогвартс-экспресс и вернуться в школу. Насчет этого у меня было довольно двоякое чувство. Мне одновременно и хотелось вернуться в школу, к знаниям, магическим книгам и друзьям. Но одновременно с этим я понимал, что снова буду скучать по своей семье и в особенности по Флоре.